Легкий ветерок шумел слева, среди казуарин, древнейших деревьев, шишки которых похожи на сосновые. В районе форта их почему-то нет, а вот на противоположном берегу залива сколько угодно. Из разновидностей встречается даже железное дерево. «Полезем, чувак?» Я, задрав голову, с сомнением посмотрел наверх. «Высоченная штука. Быстро на нее не вскарабкаешься. Вертикальная лестница с дугообразным страховочным ограждением. Три промежуточные площадки и сплошной стальной пол. И три борта площадки основной. Листва внизу вокруг большой и широкой опорной плиты не тронута. Похоже, никто тут в последнее время не лазил. Время. Обязательно полезем, звезда моя. Оглядимся, сделаем снимки местности. Но чуть позже. Ждем сталкеров и в ангар». С левой стороны длинного строения обнаружилась расчищенная полоса земли. Странно, что здесь нет дороги. Впрочем, я уже ничему не удивляюсь. Окончательно приняв версию гоблина, бета-версия. Эксперимент на дальнем фронтире. Подошли сталкеры. «Извини, командир, но мы пойдем первыми», — решительно буркнул Кастет, подтягивая бронежилет. «Ленни, тепловик!» «Работаем, Гоб. Мне нужен мой новый Виллис. Эй, по твою душу иду, желтенький!» Щемящее чувство скрытой опасности вновь привело организм в особое предбоевое напряжение. И присутствие рядом надежных товарищей лишь добавляло драйва. По сути, это последний остро интересующий нас схрон. Все остальное можно оставлять на потом. Нельзя бесконечно испытывать судьбу. Ряд узких длинных окон для естественного освещения был прорезан на высоте человеческого роста. Антенны отсутствовали, прожекторов не видно. Слабенькая промзона, некомплектная. Периметра вообще нет. Я прислушался, встав под самым первым окном. Не послышится ли легкий рокот маленького ямаховского генератора, спрятанного внутри? Не летает ли под куполом эхо тихих разговоров? Нам же таиться смысла не было. Нашумели за ночь столько, что... Ладно. «Если внутри кто есть, отзовись, пока не поздно. Кидаем гранату!» — рявкнул Кастет из-за угла в сумрак ангара. «Махмуд, поджигай!» Три взрывпакета в гулком помещении рванули так, что тут не только гранаты почудятся. Мины. Никто не пискнул в ответ. «Входим!» Сталкеры тенями скользнули по сторонам. Мы с Ленни тут же уставились внутрь. Она с тепловизором, я с маузером. «Тихо!» И тут тишину разорвал победный рев неандертальца, добывшего мамонта. «А-а-а!» Непонятно, как могло в легкие невысокого Кастета вместиться столько воздуха. В углу желтел силуэт вожделенного Виллиса. «Я же говорил, что он вещун!» — крикнул гоблин, передав мне ПКМ. «Зачет!» Пока Лунев с Авраской бегал кругами вокруг джипа, я бегло оглядел остальные находки. Какие-то большие рамы с мостами и колесами, две штуки, тракторная кабина на деревянных подпорках. Остов самой машины стоял отдельно. «Есть ништяк, есть!» «Заведу!» — решительно сообщил до крайности возбужденный Костя. «Гоп, пошли за аккумулятором и канистрами!» «Вот еще! Это в другой барак!» — презрительно хмыкнул Сумов. «Мы что, лоси сибирские? Нахрен таскать! Просто пригоню сюда трахому!» «Костя, там под навесом масло в банках есть! Моторная!» — подсказала Зикки. «Ягодка, ты что думаешь? Я маслица для своей ласточки не взял!» — улыбнулся сталкер. Вскоре работа закипела. «Пошли походим вокруг!» — предложил я, беря Сельфиду за руку. «Интимно оглядимся!» «Да ты все еще шалунишка, чувак!» От центрального входа в ангар, влево и вниз, петляя меж больших камней, проросшему кустами берегу реки, уходила хорошо заметная тропинка. «Не лодочка ли там стоит?» «А ведь может. Бережок еще не проверяли. Между ангарой, группой малых строений с открытым складом и рекой деревьев почти не было. Отсюда отлично видно противоположный берег. Пожухлая трава была жесткой и сухой, как опилки. Совсем не похожи эти ржавые пятна на пасторальные газоны левого берега реки. Там кое-где даже виднелись островки огненно-красных цветов, положительно влияющих на ауру комплекса. Но местные красоты обманчивы, и неприятных сюрпризов хватало. Я на пробу перевернул ногой полусгнившее бревно. Целое семейство больших жирных гусениц чудовищного размера со всей возможной для них бодростью поползли в разные стороны. Место здесь было далеко не интимное. Со стороны ангара раздался рокот запущенного двигателя, и мы поспешили обратно. Виллис уже выкатывался из ангара. «А, зверь! Жаль, тент в этот раз не достался. Это ничего, разойдись!» Джип, совершив полукруг возле входа, выстроился напротив ворот в обратном направлении. «Все, командир, можно ехать дальше. Кидаем моцик в трахому и в путь!» И тут мертвый город опять показал свои зубы. Громкий и резкий выстрел из винтовки с металлическим стоном поврежденной мишени решительно разорвал в клочья почудившийся мир и покой. Стреляли откуда-то с тыльной стороны ангара. «К бою!» Мы парами рассыпались к углам, и тут заработали рации. «Эй, придурки! Давайте без глупостей! Вы у меня на прицеле!» По-английски прозвучал в наушниках группы незнакомый хриплый голос. Гоблин пальцами показал кастету намерение уйти за деревья. Лунёв показал на меня. «Вы меня слышите? Прием!» «Я слышу вас!» — наконец отозвался я, приходя в себя. «С кем имею дело?» И опять звук рвущегося металла. «Да это падла всю технику перебьет!»